Пенек и Алеша. Недавно случились гуманитарные крестины одного малыша. Гуманитарные, значит, бесплатные на полном церковном коште, включая крест, свечи и иконочку. Десятка-два детей в селе остаются некрещенными по той лишь причине, что родители последнюю копейку тратят на водку и обменивают на самогон социальную помощь из города, продукты, крупы, одежду, не жалея детские вещи из гуманитарных посылок. Узнав об этом, я объявил бесплатное крещение всех детей, которых доставят в храм либо сами родители, либо церковные бабки. Мать этого ребеночка, Алеши, сейчас в тюрьме в Рыбинске. Отец его тоже отсидел недолго, потом какое-то время бродяжничал и, наконец, недавно вернулся сильно побитый. Человек он, по словам моих старух, нехороший. Когда они так говорят «нехороший человек», по-особому выделяя и подчеркивая звук «о», это означает именно то, что означает, но с особым духовным подтекстом. Ненравственным, здесь граница все-таки слишком зыбкая и размытая, но именно духовным, означающим наличие неисправимого душевного изъяна, области поражения, из которой сочится зло. Понаблюдав как следует, я стал с гораздо большим вниманием и уважением относиться к шкале народных оценок – смирный, слабый, добрый, дурной. Все они характеризуют совершенно определенные человеческие типы, из которых и состоит немногочисленное сельское общество. Каждый занимает свою вполне определенную нишу и оценивается по меркам, приложимым к данному именованию. Например, мужику работящему запить вполне простительно, потому что, запивая на неделю раз в полгода и отходившись, он исправно и старательно, как вол, трудится на своем поприще. А другому снисхождение не оказывается, потому что он болтун или непутевый. Отца Алеши, носившего прозвище Пенек, чем и как заслуженно мне неведомо, ибо вдаваться в это было недосуг, недавно снова судили за жестокое избиение двух малолетних дочерей от другой жены. Но решение о наказании на время отложено, поскольку на его попечении находился малолетний Алеша. Понятно, что попечение – слово формальное, а о реальном положении дел можно было судить по самому ребенку, впрочем, об этом позже. На вид Пеньку, человеку со впалой грудью, прихрамывающему и опирающемуся на клюку, можно дать лет за 50, хотя на самом деле ему от силы 40. Пока он молчит, кажется, рисковатые черты лица выдают породу. Что-то есть в его внешности от опустившегося городского интеллигента. Хорошо вылеплены нос и губы, к этому стоит добавить очки, какие носили молодые физики и лирики далеких уже 60-х. Болезненная нервозность, некоторый гонор и настороженность поначалу кажутся проявлениями рефлексии. Однако стоит Пеньку открыть рот, и сложившееся было впечатление немедленно разрушается. Гортанное, грубое подобие речи тянется вязко и зияет зловонными паузами, заменяющими с трудом удерживаемое ругательство. Сразу же становится понятно, почему его никто не любит. Алеша, ребеночек тихенький и бледный, ведущий себя не по-детски. Поставленный в центре храма на половичок перед купелью, он так и остался недвижимым, не решаясь тронуться с места. За час крещения два раза робко хныкал, но сам же и осекался. С большой охотой и готовностью Алеша отвлекался на любые вопросы. «Хорошо ли пахнет?» — при помазании святым миром. «Хаясё!» — кивает. «Пойдешь на ручки?» — когда полагалось обносить вокруг купели. С готовностью протягивает ручки. Очень радовался и смотрел на окружающих сияющими серенькими глазками, когда его вынимали из купели и оборачивали чистым церковным полотенцем. При пении «Елица во Христа, креститесь!» высоко тянул свечу, то и дело поворачиваясь ко мне, держащему его на руках, и с улыбкой заглядывая в мое лицо. Когда отец неохотой раздевал его до грязноватой застиранной майки, не желая снимать ее, и колготки, я прикрикнул, чтобы он все-таки снял их. Тогда-то и открылись темные синяки на тельце, а между шеей и ключицей глубокая, совсем свежая ссадина. Перед крестинами Пенек пытался перехватить у церкви кого-нибудь из знакомых, чтобы зазвать в восприемники, но никто не согласился. Так и крестили. После завершения таинства, уже на выходе, он приметил кого-то из мужиков и стал просить записать в крестные его. Пенек видел в этом счастливую возможность приобрести в лице кума очередного собутыльника и вместе с ним обмыть крещение сына. Мне не хотелось ему потворствовать, и чтобы избежать докучливых приставаний, я стал объяснять Пеньку обязанность восприемника, делая это вразумительно, но не без досады. Все мои пространные доводы Пенек то и дело перебивал одним и тем же железным контраргументом. Но в жизни не так. В конце концов я оборвал наставление и отправил Пенька домой. Правда, уходя, он раза три поклонился иконам в пояс и произнес с полной искренностью: «Спасибо, отец». А сегодня, после субботней обедни, когда народ убирал храм березовыми ветками и травой, одна из работниц, общественница и активистка ЛД, непременно находящаяся в курсе любых берендеевских событий, между нами редкая сплетница, сообщает: «Батюшка, вы слышали? Пенька-то посадили». Я удивляюсь: «Как же так? У него же сынишка на руках». «А пацаненка в детдом забрали». Мне стало жаль этого Пенька и особенно маленького Алешу. Слух сетую перед бабками. Это слишком жестоко — лишить ребенка отца и обречь его на жизнь в приюте. Если отец виноват, накажите, но зачем же разлучать его с сыном? Может, он и человеком-то оставался лишь до тех пор, пока мог заботиться о ребенке. Он ведь любит его. ЛД драматически посвящает нас в подробности дела. Девчонок своих избивал, за это и получил срок. Отправили на 2 года, а мальчишку прямо в зале суда отобрали. Пенек просит: «Скажите хоть, куда отправляете, чтобы я мог его сыскать, когда выйду?» А ему в ответ: «И не надейся, мол, ты лишен прав и больше ему не отец, а пока ты выйдешь, парнишку уже отдадут в хорошие руки». Пенек прямо плачет: «Алешка, родимый мой, больше я тебя не увижу». Я начал было жалеть Пенька и Алешу, но деревенские стали в один голос возражать мне, да так решительно, что я даже удивился их солидарности. Видимо, к таким житейским коллизиям они подходят гораздо трезвее и разумнее. Мне в отношении Пенька к сыну представилось что-то сложное, фантастическое и книжное. Как же любовь отца к сыну преобразит эту падшую личность, даст ему шанс на духовное возрождение? Мне привиделись здесь глубины страданий и кропотливая работа души над собой, Раскольников и Карамазов, слитые воедино в судьбе Пенька. Бабки же на разные лады твердили одно и то же: «Он нехороший человек, негодный, так ему и надо, не будет он отцом Алешки, не такой он человек, погубит ребенка, нечего его жалеть». Я-то по привычке воспринимал жизнь так, как приучился, в юности читая романы, где в основе всего рефлексия, надрыв, очистительные страдания и преображения, где всякий человек — штучное произведение Творца. Я приучен был думать, что человек тем и интересен, что в горе и в радости, в любви и в страдании призван рождать прекрасные мысли и совершать героические поступки. А бабки по-своему утверждали свою философию: человек — всего лишь обычный продукт хорошего или скверного качества, и если сам по себе он плох, то не следует и сопереживать его страданиям, он недостоин не то что жалости, это как раз вещь расхожая и стоит недорого, а, собственно, право на сострадание. Он, Пенек, промотал это право долгой дурной жизнью. Ему нет больше веры, и народ не впустит его страдания в свою соборную душу и не разделит его. Пенек мертв для него, вот в чем суть.